Женитьба Исаака. Сара, жена Авраама, умерла, когда ей было 127 лет. Сам же Авраам почувствовал слабость здоровья и решил женить сына своего Исаака, но только не на хананьянке, а на девушке своего племени. Исааку исполнилось тогда 40 лет. Авраам призвал старшего раба своего Елиазара и сказал ему: «Клянись мне Господом, Богом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь на родину мою, к племени моему, и приведешь оттуда невесту Исааку, сыну моему». Елиазар дал клятву и тотчас отправился в путь. Тогда был обычай, чтобы жених давал родителям дары за невесту. Чем богаче была невеста, тем богаче были и дары. Елиазар взял с собою для подарков разные дорогие вещи и 10 верблюдов и отправился в Месопотамию, в город Харан, где жил Нахор, брат Авраама. Подойдя к городу, Елиазар остановился у колодца. День склонялся к вечеру, когда женщины обычно приходят черпать воду. Елиазар стал молиться Богу, он говорил: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господину моему. Вот я стою у источника, которому дочери городских жителей выходят черпать воду. Пусть та девица, которая на мою просьбу наклонит кувшин и даст мне напиться, скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, будет назначена тобою для Исаака». Не успел окончить молитву Елиазар, как к колодцу спустилась с кувшином на плече прекрасная видом девица, почерпнула воды и пошла вверх. Елиазар подбежал к ней и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Девица сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин с плеча на руку свою и напоила его. Когда Елиазар напился, девица сказала: «Я стану черпать и для верблюдов, пока не напьются все». Она сразу же вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодцу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Елиазар смотрел на нее с изумлением и молчанием. Когда верблюды перестали пить, Елиазар взял золотую серьгу и 2 запястья на руки и подарил ей, и спросил ее: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место для ночлега?» Девицу эту звали Ревека. Она ответила: «Я дочь Вафуила, сына Нахора. У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». Елиазар встал на колени и возблагодарил Бога, что он услышал молитву его. Ревека побежала в дом свой и обо всем рассказала матери своей и всем домашним. У Ревеки был брат Лаван. Он тотчас побежал к источнику и сказал Елиазару: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь здесь? Я приготовил дом и место для верблюдов». Елиазар вошел в дом. Лаван расседлал верблюдов, дал им соломы и корму. Сразу же принесли воды умыть ноги Елиазару и людям, которые были с ним, и предложили им пищу. Но Елиазар сказал: «Я раб Авраамов, не стану есть, пока не скажу дело своего». И рассказал Елиазар подробно, зачем он пришел и как по его молитве Господь дал знамение о Ревеке. Когда же все рассказал, то спросил: «Теперь скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет?» Лаван и Вафуил ответили: «От Господа пришло это дело, и мы не можем прикословить тебе. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Когда Елиазар услышал такие слова их, то с благодарностью поклонился Господу до земли. Затем вынул золотые и серебряные вещи и одежды и одарил ими невесту, брата ее и мать ее. На другой день Елиазар просил, чтобы их отпустили домой. Но брат и мать Ревекки стали уговаривать его остаться хотя бы на 10 дней. Но Елиазар ответил: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой». Тогда родители призвали Ревекку и спросили ее: «Пойдешь ли с этим человеком?» Ревекка сказала: «Пойду». Тогда родители благословили ее и отпустили в путь. Когда же Елиазар с Ревеккой и спутниками подъезжали на верблюдах к шатрам Авраама, Исаак встретил их. И стала Ревекка женой Исаака. Любовь к Ревекке утешила Исаака в печали о смерти матери его Сары.